остановить людей магией взгляда. «О, Господи!» — прошептала Кармен. В зал вошла Матрона необъятных размеров, величественная, как могучий морской лев. «Ну и чудовище!» — заключил я. «Это она!» — уточнила Кармен. «Кто?» «Председательша! Собственной персоной!» «Может, она не заметит тебя?» Не успел я договорить, как сеньора впилась глазами в наш стол и остановилась. Минута ожидания показалась мне нескончаемой. Я увидел поднятый указательный палец. Вероятно, мое воображение склонно к мелодраме. Вероятно, я ждал, что карающий перст укажет на Кармен. Я оцепенел. Сеньора дважды поднесла палец к губам. Позднее Кармен говорила о том, что ей подмигнули. Здесь я ничего не могу утверждать или отрицать. Скажу только, что из-за величавой громады вынырнул старичок с покрасневшим носом и мокрыми усами, явно ко всему безучастный. В полголоса Кармен спросила, «Она дала мне знак молчать, или я не в своем уме?» И с радостью добавила, «Так же, как я», — она сказалась больной, «так же, как мы», «Приехала в Мар-дель-Плата!» «Разница в том, — заметил я, — что ее старичок простужен. С этой минуты все переменилось. Неожиданная и, безусловно, карикатурная сцена со встревоженной старухой, видимо, помогла мне избавиться от неуемной рассудительности и от омерзительного чувства постоянной неловкости. С этой минуты я целиком положился на нашу счастливую судьбу, готов поклясться, к ночи холод ослаб. Во всяком случае, я лег в постель раздетый, и когда не хватало тепла, я находил его у Кармен. С тех пор пародировать жест старухи стало нашей шуткой. Когда с нами говорили или просили чего-то не рассказывать, мы дурачились, имитируя тот торжественно нелепый знак. Известно, подобные проделки при частом повторении выглядят тупо. Нам шутка напомнила о лучших днях. Человеческая память избирательна. Но если вести рассказ по порядку, оживают давно забытые воспоминания. Я помнил о том, что в час дня мы сели в поезд, но не о том, что Кармен просила меня отложить возвращение. Сейчас я представляю, как она лежит на кровати лицом вниз, головой зарылась в подушку. Я приподнял ей голову, чтобы поцеловать. Кармен не смеялась. «Останемся», — серьезно проговорила она. Она смотрела на меня с трепетом, словно боялась чего-то. Думаю, этот трепет внезапный вызвал во мне непреклонность. Я сказал, «Всем известно, что женщина состоит из периодов и циклов. Разве ее не сравнивают с Луной? Но мужчина, который об этом помнит и объясняет приступ плача нервами или железами, считается бесчувственным. Тот же, кто забывает об этом, пусть не восклицает, когда от него уходят. И все же ты плакала обо мне». В ответ он услышит, что это ему приснилось. «Противный!» — шепнула Кармен с улыбкой. «Уезжать все равно придется. Так зачем разыгрывать трагедию?» «Тогда, — сказала она, — останемся навсегда». Вместо ответа я собрал чемодан. Когда решение принято, я не допускаю изменений, и порой горжусь этим как достоинством. Несколько дней спустя в Буэнос-Айресе я вдруг обнаружил, что тоскую по нашему житью в Мар-дель-Плата, и что Кармен, оставаясь пылкой и нежной, уже не привязана ко мне всей душой. Она приходила в гости, мы гуляли и веселились, вспоминали жест старухи, все забавляло нас. Однако, чего раньше никогда не было, мне постоянно спросить хотелось ее, не стала ли она любить меня меньше. Весной друзья предложили мне съездить в Ушуаю. Ушуая — административный центр аргентинской части архипелага «Огненная земля».